что я, не выдержав, говорю дрыгалке тихо, горестно. «А я хотела с Фейгель или с Нарейка». Дрыгалка бросается на меня, как хорек на цыпленка, и говорит протяжно с насмешкой. «Ах, вы хотели! Скажите, пожалуйста! Так вот, запомните, хотеть можно дома, а здесь надо слушаться, и больше ничего, ничего!» Отчеканивает дрыгалка, словно наступая ногой на мои ребячьи фантазии, испытывая от этого явное удовольствие. «Ничего! Поняли вы мои слова?» Стоящие около меня Меля и Маня смотрят на меня с испугом, как если бы я на их глазах упала в реку. Меля наступает мне на ногу. Это чтобы я молчала и не спорила. Маня незаметно гладит пальцы моей опущенной руки. «Вы меня поняли?» Дрыгалка стоит передо мной прямая, вытянувшаяся вверх, и правая рука ее, вся усыпанная коричневыми веснушками, пестрая, как кукушечье яйцо, прижимает к груди колечко от часовой цепочки. На одну какую-то долю секунды в моей памяти всплывает воспоминание, как я, совсем еще маленькая, забралась под балкон дачи и увидела там издохшую лягушку. Лягушка, вся вытянувшись, лежала зеленой спинкой вниз и зеленовато-белым брюшком вверх. Правая верхняя лапка ее была прижата к грудке. Почему-то дрыгалка с ее пестрой рукой, прижатой к груди, напоминает мне ту издохшую лягушку. «Вы меня поняли?» — настойчиво повторяет дрыгалка. Я молчу. Понимаю, что это молчание выглядит как упрямство, как каприз, но не могу выжать из себя ни одного слова. В классе очень тихо. Все девочки глядят на нас. Несколько секунд мы с дрыгалкой смотрим друг на друга, глаза в глаза. Это поединок. Еще секунда, и я опускаю глаза. «Поняли?» В голосе дрыгалки звучит торжество. Чуть слышно, почти шепотом я отвечаю. «Поняла». «Полным ответом!» — приказывает дрыгалка. «Полным ответом!» И я бормочу полным ответом. «Евгения Ивановна, я поняла. Это неправда. Я поняла далеко не все. Лишь много лет спустя я пойму, что это был только первый шаг дрыгалки к тому, чтобы согнуть и искалечить меня так, как когда-то, вероятно, согнули и искалечили в такой же школе ее самое. Но я не хочу этого. Мысленно я повторяю только одно слово. Папа, папа, папа. В этом слове очень многое. Это значит, видишь, папа, какая дрыгалка, злая тиранка. Это означает, папа, ты бы, наверное, не опустил глаз, а я вот опустила, отвела их, как виноватая, хотя я ни в чем не виновата, я ничего не сделала плохого, я малодушная, да, папа? Дрыгалка уже отошла от меня. Она продолжает подбирать девочек и ставить их в пары по росту. Но при этом она все еще говорит с величайшим презрением по моему адресу. «Она хотела сидеть по своему выбору! Скажите, пожалуйста, она хотела!» Меля быстро-быстро шепчет мне. «Что ты с дрыгой в разговоры лезешь? Ну какая право дурновато, ей-богу! Смеешься, что ли?» И быстро ускользает в сторону от меня. Со мной в пару Дрыгалка ставит девочку,